Есть русское слово такое. Дороже его не сыскать. Оно хоть и очень простое, но русское, твою мать. Возьмем, например, мужичонку, что выехал рано пахать и крикнул душевно своей лошаденке: «Ну, трогай! Ой, твою мать!» Вот пьяный лежит под забором, проснулся и начал рыдать. «Ужели загнулся с позором? Господи, твою мать!» Фашисты поймали девчонку, поймали и стали пытать. А нежные девичьи губы шептали: «Не выдам же ее, твою мать!» Вот двое сошлись на чужбине, сошлись и давай восклицать: «Здорово, Варюха! Здорово, Кирюха! Вот радость ты ее, твою мать!» Есть русское слово такое, дороже его не сыскать. Оно хоть и очень простое, но русское, ёб твою мать!